переселился из дешевых казарм миграционного центра в приличную гостиницу, благо финансы позволяли. Следующим пунктом в моем плане было приобретение упомянутого чиновником нейрокома. Фактически, та же самая базовая нейросеть, только ее можно снимать и надевать, и кодировка с нейросетью не совпадала. Что-то там разнилось в несущих частотах. Проще говоря, база знаний для нейросетей не годились для нейрокомов, и их уровень ограничивался только 5-м рангом, в то время как базы для нейросетей максимально доходили до 12-го ранга. Нейроком я купил самой последней модели из того, что имелось в продаже. Очень дорогой и очень престижный в своем классе. Обошлось мне это в целых 15 тысяч кредитов. База знаний еще в 30. Зато взял полный комплект для выживания и в условиях колонии. Пройдясь по магазинам и торговым центрам станции, докупил еще нелегальных баз, раз в 5 дешевле, чем в офисе компании Нейроком. Сразу надо было брать нелегальные. Большинство баз для нейрокомов не требуют официального подтверждения. Благодаря чуть более высокому рейтингу, мне дозволялось приобрести гражданское оружие для самообороны. В условиях колонии это очень актуально. Но вот выбор доступного мне оружия был неприлично мал. Мне можно было приобрести гражданский станер, проще говоря, навороченный шокер, бьющий на расстоянии до 10 метров. Можно было купить, опять же, гражданский вариант лазерного оружия, пистолеты и винтовки. Но покопавшись в данных, понял, что мне такие пукалки... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И даром не нужны. В гражданском исполнении энергетические виды оружия были совершенно бесполезны. Нет. К примеру, толстый череп опасного животного, вроде носорога, такая лазерная винтовка прожжет. Но на расстоянии в условиях атмосферы планеты не больше, чем с 20 метров. И это у винтовки, и со временем перезарядки 10 секунд. Нет, не годится. А если носорогов 2? А если не носороги, а волки и целая стая? Мне 10 секунд прикладом отбиваться? Почти никаких ограничений не было на так называемое химическое оружие. Оно считалось на порядке слабее кинетического и почти полностью входило в линейку гражданского, доступного мне. Но складывалось такое впечатление, что сам продавец был совершенно не в теме и не разбирался в этом вопросе, в отличие от меня. Ведь все характеристики такого оружия были подробно описаны в пояснении. Торгаш считал, что чем больше электроники и систем стабилизации у винтовки или пистолета, то тем он круче и лучше. И этот факт, что все эти навороты работают от батареек и от удара о землю или сильного толчка могут потерять настройки, его совершенно не волновал. Из доступных мне стволов я приобрел однозарядный охотничий пистолет по 10-миллиметровый патрон. Никакой электроники. Голая, примитивная механика. Здоровенная пуля и даже прицельной планки нет. Чудовищной убойной силы патрон мог насквозь прошить современную десантную броню, но в условиях космоса неприменим. Да и одна дырка в десантике еще не повод останавливать боевые действия. А так как оружие однозарядное, и после каждого выстрела нужно вручную переломить ствол, извлечь отработанную гильзу и вставить новый патрон, то дозволено для использования гражданскими лицами. Точно такая же винтовка, только с классом обработки деталей что-то на уровне микронов. Под тот же самый патрон, вот только длина ствола почти метровая. В дополнение к винтовке я купил универсальный прицел. Он же монокуляр, он же прибор ночного видения, он же дальномер, он же снайперская таблица для внесения корректировки. Вот так-то. Прицельная дальность такой винтовки с прикрученным прицелом почти 2 километра. Убойная дальность больше 3. Но это при условии, что буду стрелять в плотно стоящее стадо бизонов или антилоп. А таковые на планете просто не водились. Прикупил кое-каких мелочей, белишко, куртку, плащ. Комбинезоны, в том числе и такие, что сейчас был на мне, в условиях планеты были неактуальны. Для них требовался специальный сервисный шкаф. В условиях космических станций и кораблей это штатное оборудование, интегрированные жилые модули. А вот на планете днем с огнем не сыскать. Винтовка в чехле, рюкзак с бельем на плече, на бедре кобура с огромным пистолетом, на башке нейроком, через который я уже успел подключиться к банковскому счету, выучить базу по планете, базу старатель до 2-го ранга, базу искатель, 1-й ранг, и начал учить базу техник, тоже 1-й ранг. Получив на таможне положенную дозу прививок, купив билет на челнок, я плюхнулся в зале ожидания транспортного терминала, ждать подходящего рейса. На планете был всего один колониальный центр, куда чаще всего летали орбитальные челноки, который, разумеется, имел статус столицы. На самом деле корпоративный городок. Были там и магазины, и офисы компаний, банков, официальных служб, даже какой-то развлекательный центр для семей корпоративных работников. Но все было крохотным и невзрачным. Больше всего были представлены корпоративные службы, те самые, что содержали плантации на планете. Фактически они же и были единственной реальной властью в колонии. Но на плантациях работали заключенные, жили в своих поселках и свободно шляться по просторам колонии им было категорически запрещено. Добровольные поселенцы образовали небольшие фермы вокруг корпоративной столицы и тоже потихоньку обживались. Самые непоседливыми на планете были так называемые искатели, охотники до того самого астерита. Они держались обособленно, имели собственное объединение, своих поставщиков и тесные связи с администрацией и корпорантами. Вот к ним-то я и направлялся. Планета Калдан была чуточку меньше Земли. В северном полушарии имелись два крупных материка с Евразию размером. Они находились в зоне умеренного климата и полностью были отданы корпорациям под плантации и перерабатывающие фабрики. Там же, на этих континентах, разбросаны поселки с заключенными и корпоративными конторами. Третий континент, чуть больше известный мне Австралии, расположился южнее экватора и почти на 80% представлял собой пустыню. Островки растительности и редкие оазисы можно было найти только вдоль береговой линии. Были еще острова, архипелаги, разбросанные в Мировом океане. Но они никого не интересовали, потому как ощущался неслабый дефицит кадров. Поселок Искателей находился как раз на третьем, пустынном континенте. Именно там, в пустыне, можно было найти достаточное количество драгоценных минералов, которые только по официальным закупочным ценам имперской администрации шли по 600 кредитов за 100 грамм. По законам империи вести промышленную добычу на планетах категорически запрещалось. Без применения крупных промышленных комплексов, пожалуйста, ковыряй лопатой сколько влезет. А вот в производственных масштабах нет. Пригодные для жизни планеты считались и вовсе неприкасаемыми. Даже такие, находящиеся в космическом тупике и в границах самой империи. Закон был принят уже очень давно, больше 10 тысяч лет назад. Любые планеты с атмосферой категорически запрещалось бомбить с орбиты даже средними боеприпасами, начиная от болванок 500 мм, а также вести промышленную выработку полезных ископаемых. Только артельный метод, и только не нарушающий экологию планет. Это не касалось возобновляемых ресурсов – животных, птиц, рыб, леса, водорослей, пхов и лишайников, любого вида органики и опять же в рамках экологических норм. Мне пришлось ждать почти 3 часа, пока нашелся попутный челнок, готовый отвезти меня на выбранный мной южный пустынный континент. Еще с орбиты я забронировал для себя номер в местной гостинице. Не знал тогда, что зря это сделал. Не пригодился он мне.